Доктор сидел за простым некрашенным столом, на котором стояла ваза с цветами, и жестом пригласил Дигби войти. В его немолодом лице под шапкой белых, как снег, волос было что-то ястребиное, благородное и немножко актерское, как в портретах деятелей викторианской эпохи. Джонс вошел бочком, пятясь до самой двери, и споткнулся о край ковра. «Ну, и как мы себя чувствуем?» — осведомился доктор. «Судя по вашему виду, вы с каждым днем все больше приходите в себя». «Вы думаете? Но кто знает, так ли это? Я не знаю, и вы не знаете, доктор Форестер. Может, я все меньше и меньше похож на себя». «В этой связи я должен сообщить вам важную новость», — сказал доктор Форестер. «Я нашел человека, который может об этом судить. Некую персону, знавшую вас в прежние времена». Сердце у Дигби отчаянно забилось. «Кто он?» «Не скажу. Я хочу, чтобы вы вспомнили сами». «Вот глупо», — сказал Дигби. «У меня немножко закружилась голова». «Что ж, естественно. Вы еще не совсем окрепли». Доктор отпер шкаф и достал оттуда бокал и бутылку хереса. «Это вас подкрепит». «Тио Пепе», — произнес Дигби, осушая бокал. «Видите? Память возвращается. Еще стаканчик?» «Нет, это святотатство. Пить такое вино, как лекарство». Новость его потрясла и почему-то не очень обрадовала. Трудно сказать, какая ответственность свалится на него, когда к нему вернется память. Человек входит в жизнь помалу. Долг и обязанности накапливаются так медленно, что мы едва их осознаем. Даже в счастливый брак врастаешь постепенно. Любовь незаметно лишает свободы. Немыслимо полюбить чужого человека внезапно, по приказу. Пока память сохраняла для него только детство, он был совершенно свободен. Это не значило, что он боялся узнать себя. Он знал, что собой представляет сейчас, и верил, что может вообразить, чем стал тот мальчик, которого он помнил. Он боялся не встречи с неудачником, а непомерных усилий, неизбежных для того, кто преуспел. «Я ждал, чтобы вы окрепли», — сказал доктор Форестер. «Понятно. Я верю, что вы не захотите нас огорчить». «Как? Он уже здесь?» «Она уже здесь», — сказал доктор.